Но Бенедикт в пылу гнева не заметил, что страх в ее взгляде смешался с чем-то другим, что она оскалила маленькие острые зубы. «Хорошо», — сказала Руби, — «я ухожу». И вышла из кабинета, грациозно ступая длинными золотистыми ногами и покачивая бедрами. Руби ехала медленно. Глаза ее были полны слез. Дважды ей сигналили, но она вцепилась в руль и смотрела вперед, вдоль Деваль-Драйв на нижние склоны горы. Не доезжая до университета, она свернула с дороги и через сосновую рощу вырулила к стоянке за мемориалом Сесила Ротса. Тут она оставила машину и спустилась сначала по широкой мощеной террасе между греческими колоннами, потом по каменным ступеням, туда, где конная статуя вечно осматривает горизонт, заслоняя левой рукой глаза. Она подошла к парапету и посмотрела на далекие голубые горы Хельдерберга. Поежилась. Холодный ветер забирался под летнее платье, жгучий, как ее горе. Слезы, наконец, брызнули из ее глаз, покатились по щекам и упали на шелковое платье. Это были слезы жалости к самой себе, но и слезы гнева, холодного и яростного. «Скотина!» — прошептала она дрожащими губами. Поблизости на парапете сидела парочка, двое студентов обнимались в порыве первой любви. Они повернулись и взглянули на нее. Парень что-то шепнул девушке, и та с неосознанной жестокостью хихикнула. Руби злобно посмотрела на нее. Девушка отвела взгляд. В замешательстве парочка слезла с парапета и ушла, оставив ее в одиночестве. Ни на минуту Руби не думала отступать. Угроза Бенедикта ничего для нее не значила. Единственной ее заботой было действовать так, чтобы причинить ему наибольший ущерб. Последствия для нее самой не входили в ее соображения. Выбрать самое быстрое и верное средство мести. Темные облака, затмившие ее разум, постепенно рассеивались. Она приняла решение. Джонни остановился в отеле «Талбак». Она повернулась и побежала к машине. Длинные желтые волосы знаменем развивались сзади, как вымпел на пике у кавалериста. Руби быстро добралась до заполненной в этот час дороги Нижнего города. Слезы высохли. Сгорая от нетерпения, она ползла по медленной реке уличного движения. Уже в 6 часу она остановилась у входа в Талбак и вбежала в фойе отеля. «В каком номере, мистер Ленс?» — спросила она у девушки за столом. Мистер Ленс выехал примерно 1 час назад. Девушка с любопытством рассматривала размазанную косметику Руби. «Он сказал, куда?» — выпалила Руби, чувствуя сильнейшее разочарование. «Нет, мадам», — девушка покачала головой, — «но он очень торопился». «Черт возьми!» — горько выругалась Руби. Она повернулась, не зная, что делать дальше. «Может, Джонни вернулся в свой кабинет?» Напротив открылась дверь лифта, и из него вышла Трейси Хартфорд. Даже в своем нетерпении Руби заметила исходящее от нее сияние. Эта женщина только что встала из постели любовника. И у Руби не было ни малейшего сомнения в том, кто этот любовник. На мгновение ее парализовало от потрясения. Потом ей захотелось подойти и ударить самодовольно улыбающуюся Трейси по лицу. Она подавила это желание и встала перед ней, когда та подошла к стеклянной двери. «Где Джонни?» — спросила она. Трейси от неожиданности остановилась.